Книга четвертая. Предисловие к книге четвертой. Четвертая книга истории рассказывает о событиях 668-685 годов. Ее исторический фон – борьба архиепископа Теодора за централизацию церковного управления и подчинение английской церкви Риму. Однако главное внимание уделено не этому, а жизни и чудесам святых-подвижников королевы Этельфриты, аббатисы Хильды и епископа Кутберта. Материалы для этой главы были взяты бедой из устной традиции и жития святого Кутберта.